Десятое. Теперь, когда Кирино больше не нуждался в моей помощи и полностью восстановил свою магию, необходимость ночевать в его комнате отпала сама собой. Но уходить я и не думала. Столько всего свалилось на голову вместе с появлением Териньо, что узнать мнение Кира на этот счет становилось жизненной необходимостью. И он сам понимал. Выдворить не получится. Разве что вновь прибегать к заклинаниям контроля. Однако тогда налаженное с трудом перемирие могло дать ощутимую трещину, а я все-таки чем-то полезна. Особенно с учетом смешавшихся планов, в непостоянных условиях важен каждый союзник. Как ты думаешь, почему его магия такая? Заняв освободившееся кресло, я почувствовала сохранившееся от Териньо тепло и невольно поморщилась. Ты заметил? Даже если он получил магию от Кетры, отец колдует совсем не так. Или важно, от кого именно получено слово? «Не знаю, кто он такой», — раздраженно бросил Кир. «И знать не хочу». Вид у него был пасмурный. От прежней, связанной с магическим истощением усталости, не осталось и следа. Вот только эмоциональное и физическое так никуда и не делись. С ними, к сожалению, одним касанием не управиться. По-хорошему, следовало загнать хмыря пинками под одеяло, предварительно связав для верности, чтобы спустя каких-то пару лучин сна он не отправился изучать возникший обелиск. А именно этим, я уверена, ему и хотелось заняться. Площадь оцепили сразу же, как демоническую угрозу устранили и с пожаром расправились. Если бы Кирино не нужно было восстанавливать магию, он бы сразу побежал туда. Изучать, исследовать, осматривать. И как бы Таша поступил на моем месте, когда бы взялся останавливать этого самоубийственного трудоголика? Несмотря на неприязнь, я все-таки переживала о Кире. Да и приятного в невыспавшемся и дерганном Кирино мало. Не побесить толком, потому что одним взглядом затыкать будет, ненормальных ответов получить. «У всех бывают промахи». Я закинула ногу на ногу и положила ладони поверх. Прекрасно осознавала, что играла с огнем. Уже довела Кирино до края расспросами про мать, и только появление Териньо спасло мою шкуру. И при этом я не могла не рисковать. Желание хоть как-то отыграться за прошлые обиды было слишком велико, а возможность подворачивалась не так уж и часто. Хотя в последние дни стала замечать, что все словно медленно, но неотвратимо сыпалось из рук Кира. Ровно с того самого момента, как мы очутились в топях. Где-то в глубине души я продолжала надеяться, что это меня так изощренно за нос водили, но кто знает, как оно на самом деле. «Не беси». Знакомым тоном, который слышала при обращениях к Таше, произнес он. «Сама же видела, что там нет ничего от слова. Что ж, его в разговорах с ним я уже изображала, и тогда это помогло. Почему бы сейчас не уподобиться мэтру и не стать компасом, который наводящими вопросами, подзуживаниями и умением слушать поможет Кирино разобраться в увиденном? В вопросах, связанных с магией, ему нравилось копаться. В памяти всплыла беседа, благодаря которой узнала, что и тело у меня искусственное, и возможным такое не считалось, и отец, не ахти какой родитель, зато вот как чародей, несомненный гений. Там Кир находил вполне понятные и простые примеры, чуть ли не на пальцах, объясняя сложные магические порядки. «В магической науке я не такой специалист, как ты», позволила себе легкую улыбку и встала, жестом пригласив Кира занять место поудобнее, чем табуретка. «Не поделишься, в чем такая существенная разница? Кроме смутной неправильности, я ничего не чувствую». «Разница в том, что такая магия не ограничена рамками источника или заклинаниями». Потратив несколько мгновений на то, чтобы решить, гнать ли меня в шею или позволить сидеть дальше, Кирино все-таки ответил и пересел в кресло. «Раньше бы я предположил, что перед нами восьмой воплоти. Но, попыталась подтолкнуть его к логическому продолжению фразы и заодно подсунула кружку подогретого магией вина. Ночь гнева и до этого казалась неправдоподобной сказкой, а теперь я в этом уверен. Способ создавать заклинание через слово самый распространенный, но далеко не единственный. Возможно, семерым нужно было искоренить иную магию, оставив только ту, что они способны контролировать и направлять. Не удивлюсь, если здесь замешана тьма из легенд, которой поддался восьмой, и которой противостояли остальные боги. И тьма действительно опасна. Демоны, искаженная магия, отравленные кости Ксарши, топи всегда считались чумным пятном на карте мира. Конклав обязал всех участвовать в очищении юга Келеро. Опершись локтями на колени, Кирино уронил лоб на сцепленные в замок ладони. «Мне начинает казаться, что все это разделение на Лигу и Конклав, противостояние Коссы и Нитеро, политика Ниена насчет невмешательства в дела людей, но при этом нежелание и контроль любых войн, кроме мелких стычек на границах...» Он замолчал, оборвав фразу на середине. Густую ночь за окном неожиданно разрезал свет керосиновой лампы. Работники постоялого двора вставали затемно, чтобы подготовить все к открытию и завтраку. Теперь, помимо нашей небольшой компании, нужно было позаботиться и о королевских гвардейцах, и о ряде пострадавших, которых Кирино приказал приютить на время за счет города. «Что?» Я наклонилась вперед. «Что начинает казаться?» «Не бери в голову!» Встряхнувшись, Кир откинулся назад и уставился в потолок. «Попробуй поспать. На рассвете подъем, а там вряд ли получится хотя бы присесть, не то что глаз сомкнуть. И насчет Юта твоего решать что-то придется». С прищуром посмотрела на него и все-таки отправилась в кровать. Идти до своей комнаты смысла уже не видела. В незаинтересованности Кирино насчет меня была абсолютно уверена и потому позволила себе некоторую наглость. Настаивать сейчас на ответе не стоило. Если хмырь не уверен в чем-то хотя бы на две трети, озвучивать он это не станет, ни при каких обстоятельствах. А здесь пробелов предостаточно не только для меня, но и для него, несмотря на большую осведомленность. Смотреть на общую картину. Не детали. «Не частности», — бормотал под нос Кирино, закрыв глаза и сложив ладони на животе. Мешать его размышлениям не хотелось. Притворившись спящей, я какое-то время прислушивалась к едва различимому шепоту, недовольным тихим возгласам и ругательствам, пока не уплыла в сон по-настоящему. Чтобы через седмицу лучин быть разбуженной самым нахальным образом. Выдернув одеяло, Кирино свалил меня на пол и со злорадной ухмылкой навис сверху. Вид собранного и цветущего хмыря вызвал острое желание расцарапать его прекрасные голубые глаза или хотя бы выдрать половину собранных в короткий хвост волос. Или расплести эту тоненькую ленточку, обвязать вокруг шеи, навести своего спасенного. Потом жду во дворе. «Тряпье твое вычистил». Прежде чем я успела помечтать, как с наслаждением душила бы чернявого гада, этот самый гад кинул на меня ворох пахнущей мятой одежды и удалился. Без магии тут явно не обошлось, потому что белая рубаха, которая за время экспедиции стала устойчиво серой, словно в нее постепенно стала въедаться чернота от костюма тени, сияла кристальной чистотой. На явно красующегося возможностью колдовать даже по такой мелочи Кира не получалось злиться, с тем же успехом он мог не помогать. И не будить, не звать с собой. Переодевшись, собрав волосы и наспех умывшись, я проигнорировала призывно урчащий живот и поспешила выяснить у какого-нибудь из работников постоялого двора, где разместили Юту. На счастье, первая же попавшаяся служанка без лишних вопросов показала мне комнату на первом этаже. Не из тех, в которых селили уважаемых гостей вроде Летиса или нас с Киром, но не самую захудалую и все же отдельную. Юта как раз проснулся, и я воспользовалась случаем помочь ему с перевязкой и через это начать разговор. Ночью На нервах чуть не совершила полнейшую глупость. Позволила чувствам и страхам диктовать условия. Оставалось надеяться, что Кирино ничего по поводу моих мыслей и опасений не высказал, потому что был согласен и полагался на мое решение. Не всю же жизнь мне по его указке действовать. От помощи парень сначала пытался отказаться, но под настойчивыми уговорами все-таки сдался. Если со старой повязкой он бы еще справился сам, да и рану кое-как промыл бы, то потом ему в любом случае потребовались чьи-нибудь руки. Прости за вчерашнее. Решила начать с извинений, снимая пропитанные целебной мазью бинты. Ожог больше не выглядел непонятным месивом, но вид пострадавшего плеча все еще заставлял сдерживать рвотные порывы. Мертвую кожу срезали, часть волдырей пришлось вскрыть. А если понадеяться на Кира и попросить хотя бы немного подлечить? Каким бы вредным хмырь ни был, целительством он всегда занимался с особой охотой, пусть и кочевряжился немного, не сразу поддаваясь уговорам. На моей памяти, кроме того раза, когда хотел проучить Таши, он нигде больше не вставал в позу, а если вспомнить эпидемию хвори в Китаре, можно было подумать, что Кирино на самом деле какой-нибудь святой. С каждым днем я все больше убеждалась, что образ холодного и безжалостного мерзавца он будто выстраивал специально, предпочитая держать людей на дистанции. И как после всего этого ненавидеть его? «Не извиняйся», — неловко рассмеялся Юта и отвел взгляд. «Жизнь у тебя явно не сахар, пусть и под крылышком у самого герцога Таэда. Скажи, а он на самом деле такой жуткий, как о нем говорят? Не завидую тебе тогда». Нервные смешки заставили вздрогнуть. Как быть? Как воспринимать его? Он пытался всего лишь разрядить обстановку или втирался в доверие? Что же делать? «Если ты хочешь разыскать отца, Раджетти, с этим я тебе помочь не смогу». Закусила губу и, наложив чистые бинты, принялась неуверенно теребить ворот кофты. Говорить о Кирино не хотелось. Не то что с Ютой, вообще с кем бы то ни было. Я не чувствовала себя вправе жаловаться, а в том, что испытывала, кроме обиды и недовольства, так и не разобралась. «Но... ты говорила, он жив?» «Он чаще всего сбегает», — усмехнулась и покачала головой. «Так что чем дальше будешь от меня, тем выше шанс на него натолкнуться». «Я не собирался тебя обременять и напрашиваться. Спасибо, что помогла с приютом на время. Но дальше как-нибудь сам справлюсь. До этого же. Смог». Он усмехнулся в ответ и с трудом надел рубашку обратно. Раненая рука слушалась отвратительно, а я остерегалась навязывать какую-либо еще помощь. «Разве ты не...» «Так спокойнее», — отчеканил Юта и посмотрел виновато. «Я понимаю, что все сложно и опасно, и тебе нужна помощь. Но что я могу? Да и до этого что мог, кроме как быть приманкой? Мне посчастливилось выжить. У меня есть... была работа в ратуше. Остался без дара, но не без своих же знаний. Читать, писать умею, считать тоже. Какая от меня еще может быть польза? Постой!» Я подняла ладонь и уставилась на него. «Не понимаю. Совсем». Юта криво усмехнулся и взъерошил волосы здоровой рукой. Вид у него был измученный и загнанный, будто я ему не с перевязкой помогла, а раскаленную сковородку к ране приложила. «Я удивился, увидев тебя там. И все. У меня было время подумать над тем, что ты рассказала про Раджетти. И хватает ума понять. Лучше быть трусом, но...» «Живым трусом», — продолжила за него и усмехнулась. «Будь у меня подобная возможность, тоже сбежала бы куда подальше. Что бы там ни утверждал Кирино, позволить себе это не могла не только из-за проклятия. Повышенное внимание семьи со стороны матери, участие богов, ошибки отца. Я крепко увязла в этом болоте, только потому что я — это я, Мариса Лис Аше. От наследия и крови не убежать. Мне повезло сохранить жизнь один раз, — кивнул Юта. Больше я рисковать не хочу. Прости. Не извиняйся. Мы за мгновение смотрели друг на друга с грустными выражениями лиц, а потом громко рассмеялись. Ситуация казалась чересчур комичной. Одни сплошные извинения по кругу. Что толку от них? «Не осуждаю ни капли!» Отсмеявшись, повертела в воздухе ладонью. «Предлагать какую-либо еще помощь не стану, а то привлечешь к себе ненужное внимание. И знаешь, советую вообще из Косса уехать, а лучше с Келеро. Как хорошо, что я знаю Матисавский», — благодарно улыбнулся он. «Я правда рад, что у тебя все хорошо. Насколько оно может быть?» «Береги себя», — бросила я на прощание и поторопилась во двор разыскивать Кирино. Паранойю этот разговор не успокоил. Все еще оставался странным факт, что Ирна похитили, а ее спутника лишили дара и выкинули. Не убили, не взяли с собой как возможную жертву для какого-нибудь ритуала, а попросту оставили не в чистом поле даже, в ближайшей к городу деревне. Может, зря надумывала. Ни одной же мне своенравный бог удачи мог благоволить. Но и расслабляться еще рано. В коридоре, по пути к назначенному месту, наткнулась на заспанную и взъерошенную Талисию, которая успешно уводила обратно на второй этаж Ио. С наставницей девчушке точно нечего бояться. Поэтому я не удивилась, что среди снующих по двору гвардейцев был Брик. Он с радостью сменил обязанности няньки на что-то более серьезное, по его мнению. Хотя теперь, видя в листике наследницу престола, я бы надзор над ней не назвала чем-то несерьезным. Но Ри до зубовного скрежета необходимо было приложить куда-то свою недюжинную силу. После топий он брался за что только можно, лишь бы не сидеть в стороне и не наблюдать, как другие что-то делают без него. В желании гнать подальше чувство собственной бесполезности, я была с ним солидарна. Со стороны за царящей суетой лениво следил Летис, подперев собой стену и пряча любопытный нос в меховой ворот кафтана. Брошенный вскользь взор заставил всколыхнуться и пронестись по моей спине целый табун мурашек. Почему-то Бард перестал восприниматься просто Бардом. Хотя до этого я была твердо уверена, что этот орел загадочности он создавал вокруг себя искусственно. «Доброе утро, сеньорита Аше!» Зевнув, поприветствовал он. «Мариса!» Со вздохом поправила я и устроилась рядом, скрестив руки. Ни Кирино, ни Териньо пока, видно, не было. Вот и приходилось скрашивать ожидания непринужденной беседой. Уж что-что! А заполнять собой тишину и тем самым ускорять ход времени в разы Летис умел, как никто другой. «Мы наконец-то перешли на «ты»?» — расцвел Бард. «Не делай из этого праздник, Летти», — усмехнулась и произнесла с явным акцентом на нелюбимом прозвище прославленного сказителя. «Я лишь убедилась, что и от тебя бывает какая-никакая польза. Поэтому позволила себе подумать немного над твоим старым предложением. Если оно еще в силе». «Вроде обратного не утверждалось». Летис звонко рассмеялся и почесал пальцем кончик раскрасневшегося от мороза носа. «А работать на твоего жениха и на тебя — это разве не одно и то же?» Прежде чем я успела что-то ответить, он приложил палец к губам и кивнул в сторону дверей, откуда, вполне себе мирно беседуя, вышли Кир и Виго. «Разумеется, не одно и то же», — шепотом продолжил Бард. «Разумеется. Давай в качестве благодарности. Я поведаю, что реликвия Кетры — это меч, некогда выкованный Рокте. Чуть покопавшись в ночи гнева, ты бы и сама это выведала, ведь, по легендам, именно лесная богиня приняла на хранение зачарованный меч, которым убили дракона. Впрочем, легенды — это всего лишь легенды, и подтверждений тому нет. Однако Думаю, ты можешь немного надавить на уважаемого магистра Териньо, чтобы он рассказал тебе несколько больше в знак доброй воли. Возможно, подтвердит теорию. Сделал же он подарок твоему женишку. Пусть и тебя как-то одарит. Верно говорю? И вновь я не успела вставить хотя бы слово. Кирино жестом подозвал к себе рыжего сказителя. Тот без промедлений отлип от стены и, заговорщически мне подмигнув, сменил Териньо рядом с Киром. Магистр же столь решительным шагом направился ко мне, что я невольно растерялась. С чего бы такое внимание? Потом вспомнила, как сама язык за зубами ночью не удержала, вот и стала выглядеть для него хищницей под стать Киру. И вроде сама хотела что-то из себя представлять, а вместе с тем боялась и не могла избавиться от желания за кем-нибудь срочно спрятаться. «Надеюсь, вам удалось отдохнуть, Мариса?» Коротко поклонившись, Териньо встал напротив. Наблюдая за крутящимся около Кира бардом, по инерции кивнула. С учетом того, сколько всего нужно было сделать, решить, обдумать и предпринять, я действительно отдохнула. Ровно столько, сколько в среднем спал хмырь. Теперь не так сильно удивлялась его способности все держать под контролем и успевать. Надо бы поинтересоваться, что за заклинание он использует, и могу ли я так, а то еще немного, и добровольно сдамся цикаде, лишь бы голова от мысли не болела и глаза от недосыпа не слепались. «Скажите, а вы не подумали, что ваша магия слишком уж заметна?» Взяв пример с Летиса, заговорила тихо. Раз уж Виго надоело играть в интриги, и он пришел сам, чтобы поведать о стоявших за престолом Косса тайнах, я не видела смысла ломать голову, когда можно спросить прямо. Не исключала возможность услышать от него нечто схожее с предостережением Ярая, мол, не суйте любопытный нос в дела настоящих владеющих, целее будете. Погрузившись в происходящее чуть глубже, я начинала понимать, что за этим резким ответом пряталась искренняя забота. Но теперь уже ничего не поделать. Возможно, Ярай знал способ нам всем выйти сухими из воды, однако по каким-то причинам не мог вмешиваться. На всякий случай, стоило узнать у него при встрече, чем чревато нарушение такого обещания, что он дал. Не смертью же, потому что магистр говорил «не смогу жить, как прежде». «А вы не думаете, что я специально показал ее?» — в тон ответил Териньо. «У вас, насколько погляжу, не возникло сомнений насчет моих слов, и все благодаря этому допущению. Таэда, впрочем, нужны еще доказательства, но остается лишь показать, что я на одной с вами стороне. А мы на одной?» Бросила ехидно, но тут же поменяла тему, решив озвучить то, что давно вертелось в мыслях. Боги покинули нас? Или не могут помочь? Если в ночи гнева была хотя бы капля правды и семеро вообще существовали, да и род Кассель откуда-то брал свое начало, реликвия Кетре не сама собой появилась. Странно видеть, насколько же им все равно, что происходит с миром. И дело не столько в активном вмешательстве, сколько в полной тишине с их стороны. Защитники людей, противостоявшие тьме и восьмому, почему они бездействовали сейчас? И да, и нет. Есть обязательства и клятвы, которые требуется выполнять. Невмешательство в жизнь людей, сохранение баланса, жертвы, на которые приходится идти. Та сторона мира куда сложнее. Людям не понять, сколь тонка и зубка завеса, скрывающие этот мир от тьмы. «Что ж», — сказал он определенно больше Ярая. Но смысл был один и тот же — про связанные руки и невозможность поделиться чем-то существенным. И все же дело здесь касалось богов и их клятв, но не самого магистра, так что... «Рассказывать больше вы не будете?» Я пристально всмотрелась в Териньо. Проверить и уточнить не мешало. Я не имею права. Ожидаемо, — пожала плечами. А кто имеет? В отличие от Ирая, которому, судя по всему, отказ дался тяжело, словно из-за невозможности помочь он испытывал колоссальную вину, Виго выглядел расслабленным. Она не станет этого делать. Она? Ирай говорил, что не стоило верить всему сказанному Шугином. Не была ли это ложь во спасение, попытка не дать закопаться глубже во что-то опасное, ведущее к правде? Если праматерь богов, та, которую упоминал фамильяр, существовала на самом деле, не она ли стояла за всем этим? Еще Шугин говорил про кровь Аше, но не имя. Какое вообще значение у этого слова? Руну с таким звучанием я не помнила. Тогда, может быть, это что-то на другом языке или каком-нибудь древнем наречии? Вы понимаете, как это выглядит? Все вокруг имеют тайны, но рассказывать никто ничего не хочет. Как тогда вообще хоть что-то сделать? Не сдержалась и выплеснула на Тыринью скопившееся негодование, почувствовав прилив головной боли от новых загадок. Спрятанная реликвия. Вам ведь интересно? Магистр наклонился ближе, и мою щеку опалил горячий шепот. Это меч, который выковал Рокте. И этим мечом возможно не только убить дракона, но и расправиться с демонами. Этого достаточно? Пока... Да. Нахмурилась я и отстранилась. Вероятно, Тыриньо с Летисом могли заранее сговориться. Но желание поделиться с Кирено догадками, а потом до конца дня ни с кем больше не разговаривать, перевешивало желание выяснить правду. И так со вчерашнего дня голова гудела, да и поесть не мешало. «Вы не настолько полезны, как заявляли», — не преминула подколоть я. Таэда сказал ровно то же самое. По-отечески расплылся в улыбке Виго, и мне захотелось плюнуть ему под ноги. Натянуто благодарно улыбнулась в ответ, но так, чтобы была видна вся наигранность этой гримасы. Из-за раздражения и усталости продолжать диалог совсем не хотелось, и потому я развернулась на пятках и направилась к Кирено, делиться выведанным, спрашивать о том, что пришло в голову. И очень обрадовалась тому факту, что Летис успел куда-то пропасть. Разговаривать в присутствии любопытного барда было попросту опасно. Разобралась. На ласковый взгляд не велась уже давно. Прекрасно понимала, что на людях необходимо изображать влюбленную парочку, какой бы хаос внутри ни творился. Но сегодня впервые за долгое время обрадовалась этому спектаклю. Помимо взгляда, мне протянули еще теплую посыпанную сахаром плюшку. «С Ютой?» — на всякий случай уточнила я, отрывая от сдобы кусок и отправляя его в рот. «Да, он ничего от нас не хочет. Просто удивился, когда увидел на площади». Кирено задумчиво угукнул в ответ. По тону поняла, подозрений этот факт не снимал. «С тобой уже поделились тем, что реликвия — меч?» Облизала сахарные пальцы и сделала глубокий вдох, прежде чем вывалить пришедшие в голову мысли. «Есть у меня подозрение, что Грассе давно забрал его из башни. Он ведь давал тебе меч, когда говорил убить дракона?» В большинстве видений чужих воспоминаний я не была уверена. По крайней мере, до того мига, когда поняла причину такой странной способности. В топях, под влиянием демона, многое из скрытого выбралось на поверхность. И пусть неясно, с кем разговаривал отец, в услышанном я не сомневалась. А значит, и в видениях о Кирено тоже не стоило сомневаться. Часть его души была во мне, поэтому нас связывало больше, чем могло показаться. Допустим. Ехидный смешок, изогнутая бровь, опять он уходит в оборону вместо того, чтобы поговорить. И что с ним делать? «Давай без этого», — фыркнула на него и глянула из-под лобья. «Просто признай, что тебе эти мысли в голову тоже закрадывались». «Как бы он ни был хорош, обойти заклинание богини ему не по силам. Значит, отец достал где-то схожий по силе меч? Или нет?» «Стой!» Я прищелкнула пальцами и растянула губы в широкой ухмылке. «Давай поспорим на что-нибудь. Я считаю, что башня пуста. Мы гоняемся за призраком. Отправить нас по ложному следу в его духе». «Таша не лучший пример для подражания», — протяжно вздохнул Кирино и покачал головой. «Хотя бы потому, что не умеет держать язык за зубами. И ты туда же». «Вы уж определитесь», — скривилась и продемонстрировала ему кончик языка. «Не держать же теперь его за зубами, право слово. Таша говорит, что я у тебя дурного понахваталась. Ты что у него? Что-то мне подсказывает, проблема не во мне, а в ком-то из вас. Вероятно, даже в обоих». «Все сказала», — выдержав паузу, уточнил он. «Можем отправляться?» Я схватила его за рукав, прежде чем Кир успел отвернуться. Шутки шутками, но как минимум один важный вопрос у меня оставался, и откладывать его на «как-нибудь потом» нельзя. «Погоди. Аше, у фамилии ведь есть какое-то значение? Мне незнакома такая руна». «Ассей». На лице Кирино промелькнуло удивление. «Аше. Одно из устаревших произношений руны. Причем здесь это?» Вроде бы перевод у этой руны был «опасность». Нет, было еще какое-то значение. «Ну?» Наклонившись ко мне вплотную, он нетерпеливо встряхнул за плечи. «Шугин что-то говорил про кровь Аше, но имел в виду не имя. Кровь от крови, что-то про хвост кометы». Устало потерла висок, пытаясь в точности вспомнить его слова, но тот разговор случился так давно, что повезло вообще хоть что-то выудить из памяти. «Кажется, переводом руны Ассеи еще было дракон. И тогда фраза «кровь Аше» обрела весомое значение. Дракона убили, чтобы построить темницу для восьмого. Дракона зачем-то пришлось убить Ераю. И уж не потому ли он вынужден молчать о делах настоящих владеющих? А еще... Еще дракона убил Кирино. Было ли что-то схожее в том, ради чего это сделал Ерай, и для чего Кир? Кометы? Пробормотал Кирино и тихо выругался под нос. Ты... Не здесь. Он приложил палец к губам и кивнул в сторону беседующих Летиса и Виго. «Вечером». Мне оставалось только согласно вздохнуть. Место и впрямь было не лучшим.